Давайте придумаем деспота, чтоб в душах царил он один, от возраста самого детского и до благородных седин. Усы ему вырастим пышные, и хищные вставим глаза, сапожки натянем неслышные, и проголосуем все «за». Давайте придумаем деспота, придумаем, как захотим, потом будет спрашивать не с кого, коль вместе его создадим, и пусть он над нами куражится и пальцем грозится из тьмы, пока, наконец, не окажется, что сами им созданы мы.